Глава восьмая. «Ты меня используешь», — грустно произнесла моя жилетка, вставая с кровати. «О чем ты, милая?» — недоумевал я. «Звонишь, когда заблагорассудится. Не отвечаешь на звонки, когда не хочешь. Даже дверь домофона не открываешь, если вдруг передумал. Я не могу так больше. Мне нужна определенность». «Да о чем ты, Ксюша? Я с тобой абсолютно честен». «Сейчас после секса снова скажешь мне ехать домой», — заговорила она, вытирая слезы. «Черт! Что я опять не так сделал? Почему все бабы недовольны?» Я не знал, что на это ответить, ведь и правда собирался сказать ей ехать домой. «Ну что поделать, если я получил желаемое? А сейчас мне просто нужно поспать. Зачем так накручивать себя? Я, по-моему, ничего не обещал». Всегда разделял в наших отношениях понятия секса и любви. Никогда не питал Ксюше каких-то амурных чувств. Да и ей прямо об этом говорил. Почему женщины вечно что-то додумывают? Почему не понимают прямых слов? «Молчишь?» Резко развернулась она, стиснув зубы. Я недоуменно на нее посмотрел. «Ну что ты хочешь услышать? Извини, что трахаю тебя время от времени?» «Нет, я этого не скажу. Ты и сама на это идешь, испытывая радость». «Ненавижу!» Вдруг набросилась на меня Ксюха, как будто прочитав мысли. «Что с тобой?» Остановил я ее руку, готовую вмазать мне пощечину. Голая девица еще более неожиданно для меня вырвалась из моей хватки и зарыдала, уткнувшись лицом в подушку. «Все нервы ты мне вымотал!» Еле слышно она говорила, всхлипывая. «Мне доносят, что у тебя есть другая». «Ксения», — начал я, — «скажи мне, неужели было такое, чтобы я обещал тебе что-то? Скажи, было?» Но она не слушала, а лишь повторяла упреки. «Прекрати!» — тряханул я ее за плечи, когда подружка вновь накинулась на меня. «Одевайся и проваливай!» Не стал я церемониться. «Надоело!» Одна нервы треплет своими домыслами, другая сама не договаривает. «Что с вами, женщины?» Ксения схватила свои тряпки и начала быстро одеваться. Может, в ней, наконец, взыграла гордость? Мне и самому надоело ее ползание передо мной. Женщине стоит иметь хоть какое-то самоуважение. Не глядя на меня, она пошла к двери, обулась и начала открывать замок. Мне вдруг стало как-то стыдно. Я стал таким циником, потребителем и злодеем. Может, стоит быть чуть мягче? «Извини», — произнес я, догнав ее на выходе. «Не хотел тебя обидеть». Заплаканными глазами Ксения взглянула пристально на меня, как будто коснувшись души. Она ни слова не сказала, просто выйди из квартиры, оставив меня в гордом одиночестве. Все будни я не выходил на связь с Леной, не хотел сорваться, ведь меня так скрючивало от желания. С глаз долой и сердце вон. Без конца повторял я эту мантру. Только вот Виталька не давал расслабиться. Он постоянно рассказывал что-то происходящее в офисе. «Прикинь, Ленка-то времени зря не теряет. Вон моего Жеку охомутала». «Какого Жеку?» – спросил я, еле сдерживая ярость. «Малютина, моего Гена в одной из фирм». Меня разрывало от злости. «Так, значит, парень не выходит на связь, поэтому нужно под другого подкладываться?» «Да, милая, недолго длилась твоя любовь». «А была ли она вообще?» «Просто, видимо, хотела приятно потрахаться. Или, может, бабок срубить?» Столько ненависти я ни к одной бабе не испытывал. Она рвала меня на части. «Сука!» «Ах ты, сучка!» Недолго думая, я взял телефон и позвонил. Позвонил Ксении. «Привет, Ксюш!» Заговорил я, как ни в чем не бывало. «Надеюсь, ее обиды позади». «Слушаю», — гордо произнесла она. Я соскучился. «О, сомневаюсь». «Это правда». Немного я слукавил. «Раз Ленка выказывает во мне приступы ревности, Пора и мне отплатить той же монетой. Не на того напала девочка. Ты играешь со мной. У меня нет желания это терпеть», — сказала она и положила трубку. От такого нестандартного поведения я даже опешил. Опешил на минутку. «Ну ладно, найду другую». Перебирая контакты в телефоне, я нашел еще одну Оксану. Ксению. Помню ее. Сохранена у меня в телефоне как Ксения-30, где цифра – это ее возраст. Внес свои контакты совсем недавно. Месяц-два назад. После развода мне немного снесло крышу, и я начал знакомиться с разными интересными девушками. Та самая Ксения или Оксана была одной из таких. Но я так ей и не позвонил. Уж не помню почему. Может, времени не было. Может, желание. «Алло!» — нежно протянула она, когда подняла трубку. «Здравствуй, Ксения. Извини, что так долго не звонил. Совсем времени не было», — врал я, не краснея. «Знаю, что обязательно увижу Ленку на дне города. А именно, на корпоративе. Мне тоже нужно быть с Пассией». «Привет. Я понимаю. А что хотел?» — изобразила она немного безразличия. «Хотел пригласить тебя на свидание». «Я с удовольствием», — мурлыкала она. «Вот и отлично». Самодовольно потирая руки после разговора с новой Ксенией, я радовался тому, что смогу вызвать приступ ревности у Леночки. А уж после можно начинать сначала. Пусть попсихует, приползет, и я подумаю, стоит ли ее принимать назад. Суббота. День города. Ярмарка после шествия. Мы с Виталькой и другими пацанами прогуливались по шатрам, выискивая, что вкусного съесть. Мне и в голову не пришло, что я встречу Лену. Будь я морально к этому готов, мне, наверное, было бы легче. На секунду я даже подумал, что она пришла на шествие из-за моего сообщения, которым я уточнил на ее вопрос, как проведу день города. Виталька же мне говорил, что Лена будет только на посиделках в Доме культуры. Ее пригласил его подчиненный. Ни о каком шествии и речи не было. Она была не одна. Их было трое. Один мужик кружил вокруг наших девочек, как коршун. Откровенно говоря, меня это взбесило. Ведь это я решил вызвать приступ ревности, а не сам ему подвергаться. Еще и тот, кто обхаживал мою девочку, не старше тридцатки. А это значит, что он прямой конкурент. «Видишь?» – спросил меня Виталька. «Что?» «Наших девиц», – выдохнул братан. «Конечно», – прошипел я. «Пойду-ка, попробую переманить», – заржал он, скрывая свое раздражение. Я наблюдал со стороны. Моя Леночка немного косилась на меня. Она заметила наше присутствие. Виталька же сразу подкатил к Ане, двигая в сторону своего Гена Жеку. Он по-свойски шлепнул его по плечу и через минуту позвал меня в их компанию. «Ань», — братан обратился к своей девчонке, — «приглашаю тебя сегодня вечером на общегородской корпоратив. Будем отмечать большой толпой в Доме культуры. Согласна?» Она нерешительно посмотрела на Лену, ожидая ее реакции. «Мы-то в курсе, что девчонок уже позвали на корпоратив. Но что будет, если такое приглашение поступит именно от нас?» «Мы уже приглашены на это мероприятие, Виталий Александрович», — гордо произнесла Леночка. «А ты любишь поиграть, милая моя. Поиграть на моих нервах». Я с яростью сжал кулак, но внешне старался держаться максимально спокойно. «Схватить бы тебя за волосы, имея сзади, и не отпускать». «Что ж, прекрасно. Там и увидимся», — прошипел Виталька. Мы безмолвно развернулись и направились в противоположную сторону. «Хорошо, девочка, посмотрим, кто кого». Вечером я заехал за второй Ксенией. Она выпорхнула в обтягивающем платье. Ее распущенные темные волосы выгодно подчеркивали сексуальность. Если бы не Ленка, я бы мог даже влюбиться на недельку-две. Возле здания Дома культуры, где проходил банкет, мы встретились с другом, который был со своей пассией. Переглянувшись, мы невербально обсудили наши планы. А они были таковы. Вызвать ревность у наших девиц, Анечки и Леночки. Уже зайдя в холл, я сразу же увидел свою чертовку. Она сидела за столом, с тем самым Жекой, весело что-то обсуждая. Мне не пришло ничего лучше в голову, чем сесть за столик от них неподалеку. Они должны видеть нас с красивыми девушками. Леночка не смотрела на меня ни секунды. Я же злился все больше и больше. Даже не глядя на Ксюшу, я схватил ее и потащил на танцпол. Девчонка сразу верно начала играть свою роль. Она виляла округлой попой возле моего члена, умело дразня Леночку. Та, по всей видимости, не выдержала и пошла танцевать вместе с Геном Витальки. Я потерял дар речи и способность мыслить. Слишком откровенно она выполняла свои па. Слишком сильно прижималась к нему. Слишком неистово соблазняла. Мое терпение лопнуло. Я схватил Ксюху за руку и повел ее за наш столик. Стараясь не смотреть на Лену, чтобы не наломать дров, я начал увлеченно вести беседу со своей подружкой. Она меня совершенно не интересовала. Я смотрел как будто сквозь нее. Все мысли были о другой. Почему мы ведем себя как дети? Зачем это все? А ведь глупее всего показал себя именно я. Я, взрослый мужик, который не может совладать со своими гормонами, который мстит за то, что ревнует ее, за то, что она привлекает внимание других мужчин, что не мудрено, за то, что у нас слишком большая разница в возрасте. Хотел бы я быть лет на 10 моложе. Тогда нам было бы проще. Но времени не воротишь. А любовь? Любовь тоже может уйти.